Глава 7. «Мы скоро будем на месте», — мысленно обратилась к Стасу Зара. «Обсудим, куда ты хочешь попасть в Москве». «А где мы приземлимся?» — как обычно, готовясь спланировать все в деталях, уточнил Стас. «Не знаю», — призналась Зара. «Но ты ведь не знал, где тебя высадит загипнотизированный капитан корабля или загипнотизированный пилот самолета? Я спрашиваю, куда ты пойдешь после того, как прибудешь в Москву?» Стас собрался с мыслями. «Что ж, я думаю, лучше пока не лезть в город, прежде где-нибудь в Подмосковье, в лесу. Сейчас лето. День, два, три мы протянем. Когда не станет сети, перестанут работать системы слежения и нетфоны на глазах у людей, тогда решим, куда дальше». «Ты опять?» — изумилась Зара. «Думай не о том, чего ты не хочешь, а о том, чего хочешь. Куда ты хочешь попасть? Куда бы ты пошел, если бы не было воображаемых или реальных опасностей?» «Пошел бы домой. Домой к родителям. У меня был собственный коттедж, но, наверное...» «Значит, ты хочешь попасть домой?» — выделила основной смысл Зара. Стас очнулся от воспоминаний. «Да нет, конечно», — испугался он. «За домом родителей следят в первую очередь. И сам попадусь, и маму с папой подставлю. Нет, разумеется, нет. Если ты не хочешь домой, если не можешь справиться с внутренним сопротивлением, тогда думаешь, что сразу поедешь к родителям, значит, тебе туда и не нужно», — терпеливо объяснила девушка. «Место, в которое тебе нужно, находится там, куда ты попадешь без труда. Или, по крайней мере, думаешь, что попадешь. Давай иначе. Забудем о месте. Чего ты больше всего хочешь, когда вернешься в Москву?» «Не знаю. Сообщить родным о себе, родным и друзьям. Уже лучше. Так и сделаем. Но каким образом? Если мы войдем в сеть, то выдадим, где находимся». У Стаса появилась надежда. «Возможно, ты знаешь, как обойти систему регистрации». «Я никогда ничего не обхожу», — вздохнула Зара. «Ты боишься общаться с близкими по сети, но хочешь сообщить им о себе. Мысленный контакт тебя не устраивает. Иначе бы связался с ними давным-давно, еще с острова. Значит, пойдем и сообщим сами». «И ты советуешь?» — Зара покачала головой. «Стас, я не советую. Ты либо хочешь, либо не хочешь. Ты знаешь, как получить желаемое, чтобы мысли о том, как это будет, не вызывали у тебя отторжения. Так и делай. Тогда и ты получишь удовлетворение, и желаемое придет к тебе без помех и усилий». Стас прислушался к своим эмоциям. Давно забытый детский восторг подталкивал его довериться Заре, а здравый смысл рисовал, каким идиотом он будет выглядеть, когда поскачет прямиком в мышеловку к ждущему там бесплатному сыру. «Значит, переждать в лесу ты не хочешь», — еще раз уточнил молодой человек. «Это ты не хочешь», — поправила Зара. «Если будешь делать так, как нужно, вместо того, чтобы делать так, как просит душа, я зря взялась тебе помогать. Я не знаю, как бороться с препятствиями. Я не умею бороться. Пойми, выбрав прятаться, ты будешь прятаться до конца жизни. Сеть отключится, но враги не исчезнут. Через месяц или через год это будешь все тот же ты, тот самый, который сейчас решает всего бояться. Выбирай сейчас. Прозябать с оглядкой или жить в полный рост». «А ты уверена, что взялась помогать мне?» Раздраженный то ли ее бесконечными нравоучениями, то ли тем, что требовалось изменить собственному представлению о норме, усомнился Стас. «Ты ведь не помогаешь, а учишь, когда и о чем не думать». «Правильно», — подтвердила мулатка. «Если я научу тебя думать, я действительно помогу тебе. А если сделаю все сама, то ничего не сделаю. Я ведь не собираюсь искать для тебя твой путь к счастью. Я хочу помочь, а не взваливать на тебя обузу». Стас поморщился. «Научишь думать? Но когда мне задумываться, если я только и делаю, что выполняю твои указания? Хочешь, чтобы я реже вмешивалась?» «Вот именно». «Хорошо», — Зара заулыбалась. «Тогда в лес». «Нет, не в лес». Стас вздохнул, признавая, что по-своему уже не поступит. «Поедем к тому, кому я доверяю. К Вике». «Как скажешь». Зара кивнула. «К Вике так к Вике». Еще через несколько минут оба вдруг ощутили приступ тошноты, словно самолет провалился в глубокую воздушную яму. «Идем на посадку?» — осознал Стас. «Да», — согласилась Зара. Посадка прошла очень быстро. Судя по всему, тарелки не приземлялись, а падали, замирая в последний момент где-то у самой земли. Через 10 минут после посадки оба беглеца знали, что Хасан уехал, им обоим стало спокойнее. Зара тут же нашла, как выбраться наружу. Спустила поднятую за собой отцом лифтовую шахту трубу и вызвала лифт. Снаружи им открылось ярко освещенное пространство аэродрома, ограниченное высоким бетонным забором. Небо над головой было темным, а за забором хозяйничала ночь. Людей вокруг не было. Возможно, где-то на вышках по периметру ограждений и дежурили часовые. Но они охраняли территорию от проникновения внутрь, а не наружу. А экипаж тарелки и вовсе никак не давал знать о своем существовании. Во всяком случае, до сих пор на безбилетных пассажиров Хасана никто не обратил внимания. «Ты уверена, что это Москва?» Все еще не особо доверяя методам Зары, спросил Стас. Мулатка оглядывалась, возможно, задаваясь тем же вопросом. «Пойдем», — позвала Зара, указывая на стоящие в стороне вертолеты. Для Стаса это стало еще одним испытанием. Он никогда не летал на вертолете и не слишком обрадовался бы перспективе сесть в этот ненадежный, на его взгляд, летательный аппарат, будь у штурвала даже самый опытный из пилотов. Но в данном случае пилотов не было вовсе. Почему вертолет? Понимая, что Зара не просто подошла посмотреть на машину, а всерьез собирается в нее забраться, сомневался Стас. Не знаю. Мулатка открыла дверь вертолета с такой уверенностью, словно собралась сесть в свой маленький автомобильчик, брошенный в ангаре на острове. Просто вот он. Стас буквально остолбенел от простодушия своей напарницы. «Если ты видишь что-то, то думаешь, что оно осознанно специально для тебя?» В ошеломлении от того, с какой легкостью Зара рискует своей и его жизнью, простонал программист. «Но так оно и есть». Девушка недоуменно подняла брови. «Моими глазами». «Все в мире для меня. Раз я, именно я, это вижу, это чувствую и могу использовать. Какая мне разница, как к этому же предмету относятся остальные? Их видение принадлежит им, а не мне». «Но почему ты тогда не взяла папину тарелку?» — поддел Стас. Зара пожала плечами. «Мне кажется, что вертолет будет лучше». «То есть ты думаешь, что вертолета они не хватятся? А тебе не приходит в голову, что можно и вовсе обойтись без похищения транспорта?» Зара повернулась и вопросительно посмотрела на него своими большими широко открытыми глазами. Оказывается, она даже не собиралась спросить. «Предложи, Стас, вариант, который показался бы мулатке лучше прежнего, она, не раздумывая, приняла бы его, забывая, что только что хотела поступить иначе. У Зары не было никакого плана, никакой здравой мысли. Одно наитие». «А как ты переберешься через ограду?» — только поинтересовалась девушка. Стас запнулся, он еще не думал, как. С Зарой едва хватало времени, чтобы осознать, что собирается сделать она. «Можно же через ворота, как на острове». Мулатка еще раз огляделась. «Но я вижу вертолет и не вижу машины». Она посмотрела на Стаса. «Перед нами короткий путь к цели. Ты со мной?» Стас нехотя полез в кабину. У него было сильное ощущение, что Зара поступит по-своему, даже если сам Стас останется стоять снаружи. Девушка уверенно щелкнула тумблером, приборная панель, заполненная многочисленными рычагами и переключателями, осветилась мягким оранжевым цветом. Неизвестно, можно ли было воспользоваться нетфоном, чтобы подключиться к программе управления этим чудом современной мысли. Нетфонов у пары беглецов не было. Но интерфейс вертолета никак нельзя было назвать дружественным. Эта машина поднималась в воздух руками настоящих профессионалов и очень негостеприимно относилась ко всякого рода любопытствующим. У Зары тем временем получилось завести двигатель. Над головой стали набирать обороты огромные черные лопасти. «Ты уже раньше вводила вертолет?» Понимая, что иначе девчонка не могла бы так ловко оперировать многочисленными переключателями, на всякий случай спросил Стас. но он тут же пожалел, что спросил. «Нет», — просто сообщила ему Зара. «Училась на программах? На стендах?» Не понял молодой человек. «Тоже нет». Стас взглянул на заменяющие стекла экраны. Зара отвечала от чистого сердца, наивную правду, а тяжелая стрекоза уже оторвалась от плит аэродрома и уверенно пошла вверх. «Но ты знаешь, как им управлять?» У программиста перехватило дыхание. «Да?» Стас хотел вздохнуть с облегчением, но по искрам восторга в глазах напарницы понял, что одним «да» точно не удовлетворится. «Ты никогда не водила, не училась, но знаешь», очень боясь получить утвердительный ответ, все же продолжил он. «Я захотела уметь, я умею». «То есть еще 5 минут назад и не знала, и не умела?» «Ну да». Зара повела бровями, словно удивляясь его вопросам и истеричности их тона. «Мне нужно управлять вертолетом, значит, я умею это делать. Что непонятно?» И она говорила правду. «Ты в своем уме, Зара?» Не в силах сдерживаться, закричал Стас. «Под нами 100 метров, а эта штуковина все еще поднимается». «Ты думаешь, что все происходит против твоего желания? Я не даю тебе выбирать. Тебе кажется, что тебе волокут силой, не позволяя контролировать происходящее». По-своему поняла его беспокойство девушка. «Так брось это. Не контролируй, расслабься. Мы летим к Вике. Ты сам так решил. Мы выйдем из вертолета там, где ты скажешь. Ты в любой момент можешь сказать мне, что дальше пойдешь один. И ты полноправный хозяин своей судьбы. Даже когда слушаешься меня, ты сам выбираешь слушаться. Это твое решение и твоя воля». «Да, я думаю...» Окончательно теряя самообладание, заорал Стас. «Ты что, свихнулась? Ты не умеешь управлять вертолетом. В нем нет системы автоматического пилотирования, и он не игрушка, в которой можно попробовать каждую кнопочку. Мы здесь не играем, мы живем. Мы в реальности. Если эта многотонная махина рухнет вниз, не будет уже ни тебя, ни меня, ни твоих и моих желаний». Зара, наконец, посмотрела на него внимательно и кивнула, решив, что напарника нельзя оставлять в таком состоянии. Тем временем, повинуясь штурвалу, в ее хрупких руках вертолет опустил нос ниже и стремительно пересек освещенную зону и забор. Когда вдруг сомкнулась тьма, девушка в полкорпуса повернулась к Стасу, чтобы поговорить серьезно. «Видимо, в этой модели гул двух винтов гасит друг друга. Для начала и чтобы немного отвлечь напуганного парня от темы, над которой тот фокусировался, сообщила ему мулатка. Вертолет очень тихий, больше кричать не нужно, я тебя хорошо слышу». Стасу было все равно, тихий вертолет или нет. Он озирался, не зная, что может предпринять, чтобы спасти свою жизнь. Здравый смысл не подсказывал программисту ни одного решения. Потребовать приземлиться казалось сейчас не менее рискованным, чем согласиться лететь дальше. Пока Стас ничего не сделал, машина во всяком случае благополучно держалась в воздухе. «Для тебя это уже слишком, да?» — осознала Зара. «Но я не делаю ничего такого, чего не делала раньше. Мы выбрались с острова. Мы завелись, взлетели и уверенно двигаемся туда, куда нужно. Вертолет слушается меня. Я могла бы показать, насколько ты и без того бледный. Ты все еще думаешь, что уметь — это обладать опытом? Но что, например, ты умеешь? Водить машину? Велосипед? Умеешь, то есть знаешь как? А ты уверен, что знаешь? Тогда вспомни, как учился езде на велосипеде. Пока твой разум утверждал, что ты упадешь, ты отпускал ноги и падал. А потом вдруг получилось, и ты поехал. Не знаешь как? Поехал, и все. Разум прикинул шансы не удержать руль. Ты испугался, коснулся ногой земли и полетел кубарем. Потом понял, что получается, убедился, что не падаешь, и дал волю чувствам. Даже руки отпустил. Оказывается, и без них можно было. Расскажи теперь, как? Как держать равновесие, чтобы не падать? Как рассчитать, когда повернуть руль, чтобы войти в поворот? Не напрягаясь, Стас, ты не скажешь. Не вспомнишь, не разберешься. А задумаешься в следующий раз — упадешь. Потому что ты не знаешь, как правильно, и никогда не знал. Велосипед катится сам, а вот падает с него разум, потому что все, что умеет разум, это доверять и настраиваться. Вселенная, Стас, — это информационное поле, в котором описаны частоты всего сущего, видимого и невидимого, материального и фантомного, реального и выдуманного. Все, что умеют делать люди, это настраиваться, подбирать частоту, с которой нужно войти в резонанс. Настраиваясь что-то увидеть, ты увидишь. Настраиваясь услышать, ты услышишь. Настраиваясь на работу, ты работаешь. Настраиваясь на волну того, чего еще нет в этом мире, ты мечтаешь. Ты знаешь об этом, Стас. Ты тысячу раз испытывал это на себе. Если делаешь что-то от души, если что-то получается хорошо, если чувствуешь, что можешь проявить себя, если возбуждаешься интересом, если погружаешься в процесс, который спорится, идет сам собой, значит, ты настроился на частоту волны, живешь в ней, чувствуешь ее вибрации, получаешь сведения, как лучше и быстрее сделать. Мы приемники, подстраивающие частоту своих мыслей каждую секунду, каждое мгновение. И не только таблицы Менделеева приходят к нам из информационного поля, но и миллионы маленьких озарений. Как двигаться в танце, как замесить хлеб, как научить ребенка. Где взять чистоту? Внутри себя. Ты и есть Вселенная. Повернись лицом к себе, избавься от мыслей, заставляющих тебя помнить о своей сути, как о неком наблюдаемом другими визуальном образе. Ощути, что ты — нечто лишенное границ и не поддающееся описанию, но видимое внутренним взором, обращенным вглубь собственного «я». И самое главное — успокойся. Пойми, что этому лишенному оболочке, тебе, ничего не может принадлежать, кроме собственных ощущений. Ничто не может быть подконтрольно, кроме выбора мыслей. Ничто не может принести вред или пользу. И уже точно совершенно не важно, какое о нем складывается мнение. Если получится, ты поймешь, что между любым из твоих желаний и тобой стоит только твое же неверие. И все же тебе нужно решить в любой момент времени, взять или не взять, почувствовать или забыть, настроиться или отвлечься. Да, 5 минут назад я не знала, как выглядит вертолет изнутри. Я просто не думала об этом. Но мне не загрузили в голову курс пилота вертолета, Стас. Я интуитивно чувствую, что и когда нужно сделать. На что нажать, за что потянуть. Потому что я не управляю собой как пилотом, не контролирую себя как ответственную за безопасность пассажиров. Как с велосипедом, я не стараюсь удержать равновесие и не рассчитываю коэффициент сцепления колес с дорогой. Я просто учусь, куда зовет сердце. Что я при этом испытываю? Восторг, интерес, радость. Я увлекаюсь, позволяю волне играть с собой. И да, мне везет во всем и всегда, идти по волне — это и есть везение. Теперь ты, наконец, понял? Стас не ответил. Зациклившийся на том, что висит на волоске от гибели, он с трудом воспринимал философские рассуждения. «Ты же ничем не отличаешься от меня», — заключила мулатка. «Даже знания у нас одинаковые. Мы владеем одной теорией, только применяем ее по-разному. Как программист, ты создаешь моделирующую частоту желания и заставляешь мир дать тебе то, что хочешь, а я сама настраиваюсь на частоту, соответствующую моему желанию, и просто чувствую, как взять то, что хочу. И в противоположность тебе я не устаю, не рискую и не планирую. Я просто живу и радуюсь всему неожиданному и неповторимому. Как ты сам сказал, мой мир — рай, а твой — ад. Где бы мы с тобой ни находились на самом деле?» Зара сделала паузу, решив дать парню время переварить услышанное, но, глядя на его мучительно наморщенный лоб, не удержалась, чтобы добавить. «Трудно поверить, да? Само собой, Стас, поверить... Самое простое всегда труднее. Это в заоблачные дали и замысловатые теории мы верим сразу. Верим, что они где-то там за облаками или что они непонятны, а поверить в то, что лежит у тебя под носом, значит обойти другую веру, которая утверждает, что там на самом деле ничего нет. Если бы ты доверял миру, принимал его таким, как есть, словно ребенок, который во все верит и всему радуется, Все, о чем я рассказала, показалось бы тебе очевидным. Но нет, тебе важно думать, что ты знаешь правду. То есть важно уважать себя как человека, знания которого признают другие люди. А что тебе за дело до всех других? Они ведь на самом деле живут в твоей голове, и ты решаешь, принимать ли всерьез их мнение. Нет в этом мире никакой правды, и лжи нет. Есть все, что есть, и все возможно. Хочешь, убедись в этом сам. Сядь сам к штурвалу. Думаешь, что не умеешь управлять вертолетом? А ты пробовал? Думаешь, что не сможешь настроиться на чистоту опытного пилота, потому что у тебя не было знакомых пилотов? Настройся на меня. Я пилот. Боишься взять на себя ответственность и уронить нас на землю? Хорошо, не трогай штурвал, просто настройся. Скажи себе, я настоящий ас. Если этого не смогу я, то кто сможет? Вспомни, что еще недавно ты не разговаривал мысленно, не видел сквозь стены, не слышал своего гула. А сегодня все эти ощущения — часть твоей повседневной жизни. Стас помотал отяжелевшей от вторжения головой, после всего на самом деле желая, чтобы Зара оставила его в покое. Инстинктивно или умом, но где-то в подсознании он понимал, что проще будет послушать девушку, чем страдать от попыток сохранить рассудок, заходящий в тупик от новых и новых противоречий. Вертолет действительно летел туда, куда она его направляла. Они действительно сбежали с острова, с самым опасным из посвященных, и до сих пор оставались на свободе. И Зара действительно глубоко верила во все, о чем говорила. Решив, наконец, что лучше будет попробовать, Стас взял себя в руки, сосредоточился на внутренних ощущениях, долго и медленно выпустил воздух, и расслабляя нервы и настраиваясь на восприятие того, чего не мог видеть. «Не получается», — он честно развел руками. «Ты нервничаешь», — поняла Зара. «Чтобы настроиться на волну, нужно отпустить хватку, не контролировать, не заглядывать в следующую минуту. Не заставляй себя, не думай, что все получится. Все уже получилось». Слушая, Стас закрыл глаза. Последнее время это вошло в привычку. Готовясь потерять зрение, все опыты над собой программист проводил с опущенными веками. «Хочешь еще подсказку?» — вспомнила девушка. «Есть одно слово — люблю. Чтобы настроиться на чистоту кого-то или чего-то, скажи ему «я люблю». От души и для себя, а не для него. Вслух или нет — без разницы. Почувствуй себя частью того, кому или чему говоришь. Одним целым — с ним». Она поймала недоуменный взгляд открывшего глаза Стаса. «Скажи не мне, скажи вертолету. Если хочешь услышать кого-то или что-то, ты должен принять его, поверить в него, довериться ему. Люблю. Настроить тебя самым быстрым и легким способом. Люблю, можно сказать, в воде, воздуху, огню, всему живому и неживому. Это слово как ключ в тайне. Ты сразу почувствуешь, как становишься чем-то большим. Собой и чем-то еще. Стас слышал, но колебался. Это «люблю» внесло в его мысли еще большую сумятицу. До этого момента молодой человек не задумывался над вопросом, что чувствует красавица-мулатки. Слишком запутанной и напряженной была его жизнь в период знакомства с девушкой. Но сказать «люблю» означало не просто настроиться, как говорила Зара, но и признаться самому себе в том, что и на самом деле могло оказаться правдой. Чтобы разобраться, имел ли он право так говорить, Стасу нужно было время подумать, а здесь и сейчас это было совершенно немыслимо. Говорить «люблю» вертолету программист не хотел тем более. Он не испытывал никаких теплых чувств к ненадежной железной стрекозе. Его пугал принцип подъема в воздух этой штуковины. Ему не нравилось, что за штурвалом не тот, на кого можно положиться. Его беспокоили мысли о том, куда можно деться на этом медленном и неманевренном средстве передвижения, если за ними пошлют погоню. Возможно, Зара прочла ту часть его мыслей, которые были о ней самой. Она улыбнулась, словно ей сказали что-то приятное. «Не думай об ответственности», — посоветовала девушка. Только ты сам решаешь, что и кому ты должен. Говоря, что чувствуешь сейчас, не требует себя чувствовать это до конца жизни. Это твое право чувствовать когда угодно и что угодно. Что подумаю я, не твоя, а моя проблема. Стас попробовал еще раз. Он хорошо слышал ощущения Зары, мог перенять ту легкость, с которой девушка относилась к управлению вертолетом. Оставалось как-то переложить это на себя. «Тебе интересно от того, что все получается?» — подсказала Зара. «Не пробуй, делай. Не думай, что ошибешься. Все ошибаются, даже асы. Ты тоже ас. Штурвал в руки». Увлекшись своими попытками, программист сам не заметил, как поддался на командный тон мулатки и взялся руками за прорезиненные рукояти штурвала. Избавив голову от мыслей о том, что именно и зачем делает, Стас расслабился, пробежал взглядом по приборам, убедился, что все в порядке, курс задан верно, высота подходящая, скорость безопасная. А затем, словно заправский пилот, которого меньше всего интересует привычная череда лампочек и датчиков, стал вглядываться в огоньки впереди внизу. — А куда мы? — спросил он у Зары. — Видишь зарево в небе? — спросила девушка. — Это Москва. — А нас не собьют? Мы ведь войдем в город, не запросив разрешения. — А ты забыл, чья это машина? Ее хозяева позаботились, чтобы летать, никого не спрашивая. Или нас опознают и оставят в покое. Или не смогут засечь радаром. Я не знаю, как будет. Я знаю, что хочу, чтобы нас не остановили, значит, не остановят. Продолжая каким-то чудом угадывать, как работать штурвалом и за какими датчиками и переключателями приглядывать, Стас оказался над ярко освещенными улицами никогда не спящего гигантского города. Ориентируясь по сторонам света, он направил нос вертолета на юго-восток Москвы. Но дальше... Дальше он знал, как найти район, но не дом. Он не имел ни малейшего представления, как выглядит улица и дом Вики с воздуха. Мимолетной паники оказалось достаточно, чтобы контакт с Зарой или с частотой пилота, неизвестно, прервался. Уже в следующую секунду Стас понятия не имел, что делать со штурвалом и на какие лампочки приборной панели обратить внимание. Он испуганно отдернул руки, боясь совершить ошибку, которую уже никто не сможет исправить. Зара оставалась на связи и тут же приняла управление. «Молодец!» — похвалила она Стаса. «Главное, ты поверил». «Ну откуда ты сама знаешь, куда лететь?» — переведя дух, вспомнил Стас. «Тебе не нужно знать адрес?» «Нет, ты видишь это место, а я слышу тебя». «Но в том-то и дело, что я не вижу, я сам не знаю, где оно. Сверху, да еще и ночью, все выглядит незнакомо». «Да я и на земле не особо всматривался, всякий раз шел, куда вел нетфон и думал о чем угодно, только не о том, что вижу вокруг». «Но ты знаешь, где это? Ты там был? Ты хочешь туда попасть? Этого достаточно». Под днищем вертолета проплывали подсвеченные ночной иллюминацией дома Москвы. Их никто не останавливал. Вертолет летел низко, достаточно низко, чтобы его могли рассмотреть немногочисленные ночные прохожие. Но никто не замирал с поднятой в небо головой. Никто не бежал следом и не показывал пальцем. «Ты хочешь сесть здесь?» — удивился молодой человек, когда машина зависла над подсвеченной сигнальными огнями крышей элитного высокого здания. «Да», — кивнула ему Зара. «Но это же не ее дом». Думая, что мулатка все же ошиблась адресом, предупредил Стас. «Я знаю», — Зара улыбнулась. «Ее дом поменьше, и на ее крыше нет вертолетной площадки». «Площадки?» Стас понял, почему они садятся на небоскребе. «А как дальше?» «Ногами». «Но если я правильно понимаю, дом Вики не здесь, он в другом квартале». «Конечно, но нам будет полезно прогуляться». Стас нахмурился. Если Зара шутила, то не очень удачно. «Полезно? Чем дальше мы будем болтаться по улицам, тем больше вероятность попасть под объектив какой-нибудь камеры. Зато запутаем след». Зара вовремя поняла, что партнер не способен сейчас понимать юмор. «Слово «вероятность» — синоним слова «везение». Вероятность нельзя повысить или понизить. При любой вероятности желаемое или нежелаемое либо произойдет, либо нет. Благодаря этой самой вероятности, Стас, нас никто не заметит. а ты зато успокоишься. Мы и так придем к твоей знакомой среди ночи. Не стоит же пугать ее еще и твоим безумным взглядом и бледными щеками. Вертолет сел так же мягко, как некоторое время назад взлетел. Лопасти над головой еще не остановились, когда Зара уже распахнула дверь, собираясь выпрыгнуть. Стас замешкался, убедившись, что вертолет безопасен. Теперь он сомневался, стоит ли бросать единственный имеющийся в их распоряжении транспорт. «Это только средство», — предупреждая его вопрос, сообщила Зара. «Будет желание, найдется способ. Нельзя унести с собой все, что может оказаться полезным». «Но все же путать следы легче на вертолете, чем ногами». Стасу все равно не хотелось идти пешком на виду прохожих и уличных видеокамер. Скорее наоборот. В вертолете наверняка установлено что-нибудь вроде сигнализации маячка. Как только его охватятся, будем знать, где искать. А если уже хватились? Не хватились, Зара поймала его взгляд. Я так хочу, не хватились. У Младки каким-то непостижимым образом получалось все. Она сразу нашла, где можно спуститься с крыши на лестничную клетку дома. Стальная дверь, ведущая к лифтам, оказалась не запертой. В фойе у лифта дежурный, следивший за вертолетной площадкой, отлучился. Лифт пришел сразу, он стоял каким-то этажом двумя ниже. А швейцары на первом этаже даже не смотрели ни на выходящих из лифта ребят, ни на свои мониторы. Они пили кофе и обсуждали что-то куда более важное и интересное, чем их непосредственные должностные обязанности. Конечно, камеры наблюдения записывали все, что видели. Когда найдут вертолет, посмотрят записи, узнают, что и Стас, и Зара здесь были. Но Зара почему-то совершенно об этом не беспокоилась. А Стасу по-прежнему ничего не оставалось, как доверять Заре.